Глава 5. Весна в Сарагосе ежегодно запаздывает, и люди, шедшие в это утро по семиарочному мосту через Эбро, мерзли на резком ветру, если только не были, по примеру крестьян, укутаны в овчины. В мутных водах реки отражались мутные облака, между которыми ни на секунду не появлялся голубой просвет, хотя они и пребывали в постоянном движении. Даже купола нового, еще без башенок собора Нуэстра Сеньора дель Пилар, Богоматери на столпе, напоминавшая в ясную погоду своей разноцветной глазированной черепицей, усыпанной цветами холмы, приобрели сейчас такой серый оттенок, что утратили обычный чарующе радостный вид. Свет — источник вдохновения и стихия художника. Был в этот час плохим помощником для живописцев, которым предстояло работать под куполом на высоченных до самого свода лесах. В столице Арагона был и другой собор, насчитывавший свыше 1500 лет, но слава этой святыни меркла рядом с церквушкой, ставшей местом всеобщего паломничества благодаря столпу с изваянием Богоматери, столпу, на котором вот уже почти 17,5 веков тому назад Пресвятая Дева Мария явилась апостолу Иакову-старшему и приказала ему идти в Компостеллу. Поэтому в архиепископском дворце было решено превратить церквушку с ее изваянием, считавшимся чудотворным, в пышный храм и перенести туда архиепископскую кафедру. Одним из живописцев, работавших на лесах, был Франциско Гойя. По возвращении из Италии он сразу же обосновался в Сарагосе и целый год тоскливо расписывал стены церквей всякими скучными вещами. В городе у него были друзья и покровители, помогавшие ему добывать работу, потому что перебраться в Мадрид он пока не решался. А так как ему посоветовали не менять место жительства и впредь, он застрял в этих краях еще на 2 года. Настоятель уединенного картезианского монастыря дал ему нудный заказ расписать стены обители эпизодами из жизни Девы Марии и другими евангельскими историями. Настоятель этот, еще в бытность свою простым монахом, был учителем мальчика Франциско в деревне Фуэнтотодос, и первый, разглядев в нем художника, убедил его родителей послать сына в город учиться живописи. Все эти 2 года в картезианской обители де Аула Деи Гойе не оставалось ничего другого, как приспосабливаться к монастырскому укладу. Однако превращение его в сотоварища монахов совершалось не без возвратов к светскому образу жизни. Дорога в Сарагосу, хотя и отвратительная, и не близкая, все-таки существовала. В те дни и ночи, когда художник находился вдали от монастырских стен, он чувствовал себя освобожденным на краткий срок узником и пил вино наслаждения с такой жадностью, что почти всегда проглатывал и осадок со дна бутылки. Это отнюдь не умножало его рвение к работе на ближайшие дни и недели, а, напротив, лишь оставляло неприятный привкус. Зарабатывал он теперь лишь немногим больше, чем уходило на еду. Одна вылазка в город, и крошечные сбережения его летели ко всем чертям. При этом его снедала неотвязная мысль: отныне так будет вечно, долгие годы, всю жизнь. Он никогда не вырвется из этих приземистых церковных стен и до скончания дней будет обречен малевать грубой кистью святых и ангелов в человеческий рост. Не раз он с трудом удерживался, чтобы не запустить горшком с краской в еще пустые, укоризненно взирающие на него стены или заляпать ею унылые рясы картезианцев, и, как лет за 10 до этого, попытать счастье в роли Торрера, лишь бы не видеть больше монастыря. И каждый раз настоятель Феликс Сальседо удерживал его. Иногда, И это были самые прекрасные минуты. Они вели вдвоем долгие споры о смысле человеческого бытия, о том, справедливо или несправедливо устроен мир, о Боге, ангелах и дьяволе. Настоятель нечасто позволял себе сокрушать сомнения и вопросы своего бывшего ученика о каменные стены церковных догм. Он был умен и понимал, что лишь таким путем сохранит свое влияние на Франциско. А тот безгранично любил его, был ему неизменно предан и не скрывал от него свои беспокойные замыслы. Отец Феликс подбадривал художника, убеждая прислушаться к внутреннему голосу, который, без сомнения, подсказывает Франциско, что он предназначен для кое-чего получше, чем бой быков или бродяжничество. Нужно только одно — терпение и труд. И Франциско ничуть не повредит выждать еще немного. Эти слова укрепляли уверенность художника в своих силах, и честолюбие его, усыпленное лишь на время, пробуждалось снова. Однако терпеливое ожидание давалось ему с трудом, почему он подчас и принимался за прежнее. Но с места все-таки не срывался. И вот, наконец, он дожил до возвращения в Мадрид. Наступили годы, когда он многое наверстал и многого достиг, хотя, конечно, не всего, на что был способен. Он обеспечил себя заказами светских особ, заказал отношения с двумя придворными живописцами, по-детски добрым Парпану Маэльей и тощим, язвительным Франциско Байеу, своим старшим соучеником в годы бурной мадридской молодости, и по рекомендации их обоих был принят художником на королевскую гобеленовую мануфактуру. Его новаторские картоны на темы народной жизни привлекли к нему повышенное внимание. Всем давным-давно приелись избитые и высокопарные классические сюжеты. Попытался Франциско упорядочить и свою жизнь. Дело, заведенное на него инквизицией, давно устарело и пылилось в архиве, а если имя его и фигурировало еще в каких-нибудь списках, то художник, создававший шпалеры для королевских дворцов, мог просто-напросто смеяться над этим. Он много работал, научился ценить время и делать деньги. Теперь у него был собственный выезд и два мула. Его арагонские друзья и престарелые родители были приятно удивлены, услышав об этом. Жаль только, что экипаж пришлось оставить в Мадриде. Тем не менее, в Сарагосу он и его жена Хосефа прибыли в сопровождении слуги и горничной. Женитьба тоже свидетельствовала о его стремлении к упорядоченной жизни. Он любил свою стройную, рыжеватую Пепу, сестру того самого влиятельного придворного художника Франциско Байеу, с которым работал теперь в соборе Нуэстра Синьора дель Пилар. Она сохранила красоту, даже родив четверых детей, трое из них, правда, умерли еще во младенчестве, и была хорошей хозяйкой. Но Франциско считал, что женщины должны вдохновлять художника. Иногда картины следует писать исключительно ради того, чтобы увидеть поощрительную женскую улыбку. Глядя на женщин, нужно радоваться. Их нужно завоевывать трудом, прославлять полотнами. Счастье, которое дарит женщина, должно подхлестывать тебя в работе. А Пепа к числу таких женщин не принадлежала. Если внимательно присмотреться, разве не остается она 365 дней в году все такой же рассудительной и начисто лишенной каких бы то ни было порывов? Вот почему, вопреки надеждам Франциско, жизнь его с появлением Пепы не стала особенно упорядоченной. И так ли уж искренне он стремился к этому? Боже мой, да ведь только попы и ханжи запрещают человеку радости, которые можно обрести на стороне. А ханжой был и его проныра Шурин, этот чахлый завистник, возымевший с некоторых пор наглость критически посматривать на его гой работу. Нет, это уж явное превышение прав, которые ему, как он возомнил, дает положение лица, ответственного за отделку храма. Нельзя сказать, чтобы эти воспоминания и раздумья особенно отчетливо и сильно заполняли голову Франциска сегодня, когда он снова стоял на лесах, энергичными мазками широкой кисти производя на свет очередного мученика. Однако отделаться от этих мыслей он тоже не мог. Они словно всплывали из зияющей пустоты под ним, которую он совершенно осязаемо воспринимал здесь, наверху, как преисподнюю. Он услышал, как кто-то поднимается по лесам. Бальеу? Нет, этот взбирается значительно осторожнее. Франциско нетерпеливо ждал. Наконец перед ним возник Дон Мартин Сапатер, друг юности, в доме которого он теперь жил. Сперва свежее, добродушное лицо, затем вся осанистая фигура. Быстрый подъем, видимо, пошел ему на пользу. «Мартуча, дружище, какая высокая цель привела тебя сюда?» — встретил его вопросом Франциско. «Приходили из соборного капитула. Тебя просят к 4 часам пополудни быть в ризнице старой церкви». Дон Мартин все дышал чуточку учащенно. «Я счел необходимым сразу же известить тебя. За этим что-то кроется. А так как в городе я встретился с твоим Шурином, то и рискнул взобраться сюда». «К 4 в резницу», — в раздумье повторил Франциско. «За этим и в самом деле может скрываться нечто серьезное. По всей видимости, тут замешан мой Шурин. Обычно эти господа без меня не скучают. Пошли, пройдемся немножко». Художник отложил кисть. Эта работа увлекала его так мало, что он в любую минуту готов был прервать ее, и они спустились вниз. В пределе Франциско снял рабочий халат и вымыл руки. Если бы только из-за всех этих дел не получалось осложнений с Пеппой, уныло вымолвил он, прошагав несколько минут вдоль реки. Мартин сделал вид, что ничего не знает. «Всякий раз, когда у нас с ее братом возникают разногласия, она, не раздумывая, берет его сторону. В вопросах искусства подавно. Она интересуется моей работой, что само по себе неплохо, и хвалит не всегда, что тоже хорошо. Но когда она делает замечания, я сразу чувствую академическую пыль, которую отхаркивает ее братец. Это меня злит. А если он сейчас и впрямь, как я предполагаю, затеет склоку вокруг моих росписей, Пеппа обязательно скажет, что он прав. Черт бы побрал все этих родственников! Однако вернемся к делу. Сегодня держись на всякий случай поосторожнее и поумнее, чем обычно, чего бы от тебя ни требовали эти господа». Тон у Мартина был серьезный, но успокоительный. «Только пусть попы не наглеют, иначе я покажу, какие у меня когти». Но Мартин не отставал. Сарагосец по рождению, он настойчиво втолковывал художнику, как много у него здесь друзей, как сильно может повлиять на его будущее разрыв с городскими властями, как, наконец, тяжело отразится на его престарелых родителях ссора с соборным капитулом и архиепископским двором. К тому же нельзя забывать и о деньгах. Разумеется, не унижаться, непоколебимо отстаивать свою точку зрения, но в то же время показать готовность к полюбовному соглашению. В конце концов, у самого входа в ризницу Франциско обещал подстричь себе когти, за что Мартин поклялся распить с ним вечером бутылочку доброй риохи и спеть под гитару несколько новых сигидилий. «А если эти господа, — заключил беседу Франциско, — вместо того, чтобы произносить обидные слова, повесят мне на шею золотую цепь, я ставлю шампанское». Но золотую цепь ему не повесили. Тощий мрачный священник, рядом с которым для придания ему веса стоял еще какой-то молчаливый клирик, без обиняков приступил от имени капитула к теме, внушавшей Франциско опасения, и разъяснил художнику, что чем дольше тот работает над фресками, тем больше отходит от утвержденных эскизов. Капитулу угодно, чтобы дом Божий украшали росписи, чьи благородные классические линии были бы назиданием для верующих, в то время как мирская, даже несколько вульгарная трактовка сюжетов живописцам может в лучшем случае пробудить лишь любопытство и препятствует подлинно религиозной сосредоточенности. Нет, капитул пока еще не сомневается, что художник способен осознать свою ошибку и в какой-то мере исправить уже написанные группы по указаниям дона Франциско Байеу, который как руководитель всех работ пользуется полным доверием капитула и на утверждение которого сеньор Гойя обязан впредь представлять эскизы отдельных фигур. Франциско сдержался и спокойно попросил более детальных указаний, но был попросту переадресован к Байеу. Тогда он сослался на то, что групповой эскиз был утвержден капитулом и предложил созвать за свой счет третейский суд из мадридских художников, чтобы они решили, достаточно ли точно придерживается он эскиза. С этими словами он выпрямился в кресле и, уверенный в своей правоте, гордо поднял голову, хотя тон его по-прежнему остался спокойным. Но когда упрямый священник в ответ лишь пожал плечами и заявил, что капитулу совершенно достаточно мнения дона Франциско Байеу, Гойя, потеряв терпение, запальчиво вскричал, что честь его как художника оскорблена. Он пользуется доверием самого короля и не потерпит, чтобы его, словно простого ремесленника, заставляли работать по чужой указке. Священнослужители не вправе унижать его, прикрываясь своим духовным одеянием. Сан получает от Бога не только священник, но и художник. Однако представитель капитула и после этого не согласился с доводами Франциско, а лишь заявил, что не уполномочен вести переговоры, и холодно напомнил, что сеньор Гойя слышал условия, на которых он может продолжать работу. Если по истечении известного срока, данного ему на размышление, он не подчинится, деятельности его будет положен конец, и капитул воспользуется своим правом поручить другому художнику исправить фигуры или полностью их переписать. Обуздать свою ярость Франциско помогли не столько увещевания Мартина, сколько сан его собеседника и место, где происходил разговор. Задыхаясь от возмущения, он поспешно вышел. Эти высокомерные попы обращаются с ним, словно с каким-нибудь подручным каменщика, которого можно заменить в любую минуту. Он решил не давать вообще никакого ответа и спокойно ждать последствий. Поэтому условленную бутылку он распил с Мартином в настроении веселом, но несколько ожесточенном. На следующий день, когда Франциско сидел с книгой в руках, поглядывая сквозь распахнутые окна на другую сторону улицы, где выстроились дворцы из обожженного и потемневшего за долгие века кирпича с их сводчатыми порталами, за решеченными балконами и тяжелыми нависающими над улицей крышами, перед ним, словно видение отшумевшей в этих стенах жизни, возник настоятель Феликс Сальседо. Лицо его задубело, как старая кора, но под этой корой угадывалось крепкое еще дерево. После долгих околичностей отец Сальседо, как бы между прочим, завел речь о разногласиях Франциско с соборным капитулом. У художника молнией пронеслось в голове, Они поняли, что зашли слишком далеко, я им нужен, они хотят все уладить. И тут же другая мысль. Ну и хитрецы же эти попы. Отправить ко мне посредником именно того, кто имеет на меня влияние. Как поразительно они осведомлены о наших личных делах. Однако настоятель скоро дал ему понять, что первый его вывод был чересчур оптимистичен. «Ты еще молод, Франчо», — сказал он. «Что такое 35 лет для художника, который должен расти и зреть до самой смерти? Конечно, ты теперь добился и славы, и милостей. Но разве преуспевающему человеку так уж зазорно выслушать упрек и уступить тому, кто опытнее и занимает более высокую должность? Я вижу по твоему лицу, что ты сейчас скажешь. Ты считаешь себя сильнее, ты лучший живописец, нежели он. Ну и что из того? Кто из нас способен беспристрастно сравнивать свои достоинства с достоинствами ближнего? Тогда и Байеу должен подходить ко мне так же, — не без язвительности отпарировал Франциско. Пусть не сравнивает свои достоинства с моими, вот мы и будем жить в мире. Не терплю, когда меня поучают. А успех в Мадриде нужен мне лишь для того, чтобы оставаться хозяином самому себе. Монах, используя все красноречие, заговорил о смирении, добродетели, которая обязывает нас подчиняться, коль скоро мы являемся подчиненными. Когда художник стал обвинять Шурина, отец Сальседо напомнил, что Байеу — глава семьи Пепы, что он верил Франциско, свою сестру, и тот обязан уважать его. Настоятель посоветовал ему подумать о том, что его работа в кафедральном соборе служит к чести не живописца, а Пресвятой Девы Марии. Но, почувствовав, что доводы его производят не слишком большое впечатление, он внезапно взял рассудительный, деловитый тон и даже не побоялся вступить в противоречие со своими собственными словами. «Ты попросту должен быть благоразумен, Франчо. Разве это не та работа, которая прославит твое имя больше, чем любое из прежних созданий твоей кисти? Ты сам лучше меня ответишь на этот вопрос. Я-то ведь не очень разбираюсь в таких делах. Но одно могу сказать. Подчиняться Байеу будет тебе не так уж тяжело. Он требует совсем незначительных изменений». Это были первые слова настоятеля, нашедшие отклик у собеседника. Франциско понимал, что они достаточно неопределенны и мало к чему обязывают, но его все больше подчинял себе спокойный голос Сальседо, и он незаметно для себя вновь угодил в путы прежней жизни, которая, казалось, уже разорвал в порыве гнева, и которые внезапно опять связали его, словно не было ни течения времени, ни смены событий. С ним говорил наставник, на чью мудрость он привык полагаться. Словом, вышло так, что в конце концов он поручил настоятелю известить капитул о своем согласии подчиниться его требованиям. Когда монах ушел, Франциско показалось, что он очнулся после дурмана. Во рту был дурной вкус, и художник испытывал теперь неожиданно холодную враждебность к человеку, которого всегда глубоко чтил. «В решающую минуту он пошел против меня», — думал Гойя. «Отказаться? Немедленно взять назад свое согласие? Но я поставлю себя в дурацкое положение. Отец Феликс, разумеется, уже отправился к тем, кто дал ему это поручение. Нет, я должен сдержать слово». Свояки встретились на лесах. «Вот он карабкается по ступенькам», — думал Франциско. «Сейчас этот проныра у которого такой дохлый вид, словно ему помочиться, и то не под силу. Соков не хватит, поднимется сюда и, улыбаясь, начнет плести свою пыльную паутину. Но уж раз нельзя взять грех на душу и столкнуть его с лесов прямо в преисподнюю, лучше всего сделать вид, будто я его не замечаю. Смирение, которого требовал от него монах, Франциско что-то за собой не замечал, да и не стремился обладать этой добродетелью. И только напомнив себе о разумности доводов отца Феликса, равно как о неоспоримом факте собственного согласия, о таких вещах, как подчинение, он старался не думать, художник пришел в состояние отрешенного безразличия, которое, тем не менее, в какой-то мере ставило его выше сложившихся обстоятельств. Однако Байеу повел себя пристранно, и в первый, и на второй, и на третий день он воздерживался от замечаний и ни во что не вмешивался. Более того, он, прежде строившись из себя начальника, держался так, словно конфликт кончился его поражением. Франциско честил его про себя лисой и подозревал, что это Хосефа принудила браться к сдержанности. Его никак не устраивало, что они вдвоем обсуждают за его спиной дела, касающиеся только его одного. Но он выжидал, не показывая виду, что все понимает. На четвертый день Байеу перешел в наступление. «Прости», — внезапно заговорил он, — «но мученик Лангин смахивает у тебя на бродягу». Силясь свести замечание к шутке, Байеу судорожно улыбнулся, вернее, скорчил гримасу, с которой плохо вязались две морщинки над носом и складки в углах рта. Отвернувшись к горшкам с краской, Франциско молчал, словно ничего не слышал. «Я говорю вот об этой фигуре». Молчание. «Лангин не в стиле». И Байеу проблеял еще что-то, но уже слегка угрожающим тоном. Франциско все еще молчал. «Да и не он один. Пресвятая Дева, задуманная как царица мучеников, спускается на облаке, словно канатная плесунья». Теперь Франциско ответил, хотя и не оборачиваясь. «Твоя сиятельная особа самолично присутствовала при утверждении эскизов, а мои бедные глаза меня пока что не обманывают». «Но ты не придерживаешься эскизов. Твой стиль годится скорее для рыночного балагана, чем для храма». Франциско обернулся. «А вот это уже дерзость. Сбавь тон». «Кто говорит со мной так, будто я желторотый новичок, тот оскорбляет меня». Байеу встал в позу. «Подумай об ответственности, возложенной на меня моей должностью. Я не сказал ни слова, которое не было бы продиктовано мне долгом». «Когда такие люди, как мы с тобой, ссылаются на должность, это и смешно, и мерзко». «Твоя обидчивость неуместна», — выдавил сквозь губы Байеу. «Вспомни хотя бы о том, что я на 12 лет старше тебя. Порасти ты хоть мхом от старости. Все равно не тебе судить о моей работе. Пора поставить тебя в известность, что соборный капитул следит за твоей работой с возрастающим беспокойством». «Поставить меня в известность?» Чуть не задохнулся Франциско от гнева при таком лицемерии. «Как тебе не стыдно? Ведь за всем этим стоит твоя зависть!» Лицо Байеу напряглось, он еле сдерживал ярость. «Вот твоя благодарность!» — прошипел он. «Без меня ты не получил бы этого заказа. да и всего того, чем ты сейчас так чванишься. А я, признаюсь, помогал тебе только ради Хосефы». Франциско вновь собрал все силы, чтобы сдержаться. Негромким, но полным ненависти и угрозы голосом он бросил: «Если ты не трус, приходи вечером сюда, наверх, со шпагой. Или, может быть, предпочитаешь нож? При свидетелях, без свидетелей, мне все равно». Байео, побелев как полотно, с усилием изобразил на лице усмешку. «Ты путаешь меня со своими приятелями, дуэлянтами и Тореро. Тебе, видно, не терпится вновь привлечь к себе внимание священной коллегии. Убийство в церкви — это затмит все прежние твои подвиги. А ну вон отсюда, трус! Не то я так дуну на тебя, что ты на ногах не устоишь!» Байео, скорчив по возможности более презрительную мину, собрал остатки мужества и вновь заговорил назидательным тоном: «От имени и по поручению капитула я хотел, от имени и по поручению дьявола я приказываю тебе замолчать и убраться отсюда!» Франциско схватил бадью с грязной водой и окатил врага. «Я уступаю насилию!» — возопил Шурин и заторопился вниз. Франциско, чуть не хохоча от злобного торжества, смотрел, как Байео спускается с лесов. Когда побежденный одолел последнюю ступеньку, победитель выплеснул ему на голову то, что еще оставалось в бадье. Результат превзошел ожидания. Плеск огласил всю церковь, а Байео упал, с трудом поднялся и ушел, пошатываясь. «Вот так! Я ведь обещал подчиниться!» — громко произнес Франциско, обращаясь к самому себе. Теперь он мог назвать всю эту историю истинным ее именем. На следующее утро Франциско получил составленное в скупых выражениях послание соборного капитула о том, что ему запрещается продолжать работу в храме Пресвятой Девы дель Пилар. Гонорар за уже написанные фрески, скудный, но не настолько, чтобы протестовать, прилагался к письму. Для доньи Хосефы пришли две медали, одна золотая, другая серебряная, с изображением священного столпа и сопроводительная записка, гласившая, что этот прощальный дар предназначается сестре дона Франциско Байео. «Что за наглость!» — взорвался Франциско. «Отошли им обратно эту подачку!» «А я не понимаю, почему мне, сестре своего брата, зазорно принять подарок?» Хосефа схватила медали и спрятала их в шкатулку. Лицо ее в этот миг мучительно напомнило художнику лицо ее брата. Он взял письма и пошел к Мартину Сапатеру. Тот снова завел речь о посредничестве, но Франциско высмеял его. «Плевал я, да еще со смаком, на всех сановников и прилатов, капитулы и городские управы, дядюшек, тетушек и свояков. Я сегодня же уезжаю. Навещу родителей, суну в мешок что-нибудь из еды и уеду. Пеппа уложит вещи сама. А если ей покажется, что один наш слуга — ненадежная охрана, пусть подождет более удобного случая вернуться в Мадрид». До самой окраины города Франциско казалось, что за ним из десятка наглухо закрытых дверей тянутся перепутанные между собой нити. И порвались они только тогда, когда крыши, башенки и купола исчезли за грядой холмов. Он был свободен, или на худой конец много свободнее, чем до сих пор. Художник еще раз оглянулся, хотя города уже наверняка не было видно.